— проворчал он. «Ну-ну». Он увидел ее спину, тонкую талию и выпуклые бедра. Дверь хлопнула так, будто по комнате пронесся ураган. Минуту он тупо смотрел перед собой, потом поднялся и пошел в душ. Мужчину вначале отпугнет ее рассудочность, а потом эта неуемная энергия. Интересно, какая она в постели? Тоже, наверное, не отдается покорно, а решительно требует своего. Поток воды безжалостно смыл ее образ, все еще стоявший перед его глазами. Боже мой! Идея, решение! У него даже дух захватило. Стоял с закрытыми глазами, чувствуя, как потоки воды смывают с него остатки беспомощности и страха. Спасение! Он еще не решался развить свою мысль до конца. Он всегда предпочитал иметь дело с тихими, спокойными женщинами, а не с такими агрессивными красотками. И слишком много знаний тоже вредно. У женщины одна миссия, та главная, пусть ее и исполняет. Эмансипированные водительницы электровозов его не привлекали. Он повернул кран, поток иссяк. Да, это может быть решением. Доктор Шольц из Мединина, чешский врач-терапевт. Чешский врач отыщется и поближе, но с Вашиком Шольцем он в приятельских отношениях. Тщательно расчесывая свои темные, жесткие, изрядно поседевшие волосы, он вглядывался в собственное лицо. Тоже далеко не молод, но еще и не совсем плох. Голубые глаза и опаленное солнцем лицо, худощав, зубы. Нет, пока не беспокоит. Конечно, с ней ему не сравниться. Что будет, если Генрика поедет к Шольцу? Хоть немного-то он сможет ей помочь? Он пожал плечами. Разве угадаешь? Но в любом случае он пошлет ее к Шольцу, напишет ему письмо и... Он рассеянно одевался. Да, это единственная возможность предупредить посольство, сообщить о том, что случилось. Им лучше знать, что надо предпринять, чтобы не поставить при этом под угрозу жизнь Тиссо. Теперь он уже ни о чем не мог думать, целиком захваченный своей идеей. Лучше всего послать ее к Шольцу немедленно. Но это было бы опрометчиво, спешка, плохой помощник. Время еще есть, много времени. Они не торопятся диктовать свои условия. Возможно, за ним следит кто-то из работающих прямо на базе. За Торчинской, конечно, следить не будут. У них нет повода. Он спустился в столовую. Высокий зал, великолепная колоннада, обращенная к морю, римская мозаика и в центре фонтан. Генрика в легком полотняном платье, под которым на ней явно ничего больше не было, уже заказала обед. «Вы еще хуже, чем я думала», — сказала она ядовито. «Нарочно опаздываете, чтобы заставить меня ждать. Я заказала молодую баранину мешви». «Хм...» Он сел и осмотрелся. «Мне все равно. Прежде всего, я выпил бы коньяку. Пусть уж пророк простит меня». Он кивнул официанту. «Мне тоже». «Вам?» «Тогда он вообще ничего не принесет. Не провоцируйте его». «Тогда закажите двойной, я выпью с вами». «Как суп, страшно вкусный. Я отдаю предпочтение кухне на базе. У нас исключительный повар. Филоген, негр из Неаполя». «Слышала. У нас не так замечательно, хотя готовит тоже итальянец. В любом случае, от мяса я просто прихожу в ужас. Когда видишь его в такую жару на рынке...» Он потянулся за меню, другой рукой ощупывая карманы. «Что же вы такое заказали?» «Черт, опять я забыл очки. Возьмите мои». И пододвинула к нему сумочку. «Не могу к ним привыкнуть. Настолько раздражают, что все время где-нибудь забываю». Он вынул из замшевого чехла дамские очки в золотой оправе. «Видите что-нибудь?» «Вполне достаточно. Где тут ваше Мешви,